США, Техас, Арк Латекс, 6-7 апреля 2023 года. Есть такое место, что-то вроде Трибордер в Латинской Америке. Называется оно Арк Латекс. Это район, где соединяются границы трех штатов – Арканзаса, Луизианы и Техаса. Потому и название такое. Здесь что-то вроде свободной экономической зоны. Она хороша тем, что в каждом штате свое регулирование, и можно построить свой бизнес так, чтобы брать самое вкусное от всех трех штатов. Дайна ждала меня в мотеле на границе техасской территории. Я подъехал только в конце следующего дня, когда смог встать на ноги. История эта, а еще невозможность ответить, выбила меня из колеи, меня тряхануло так, как не трясло уже много лет. Я думал, что избавился от приступов. Дайна встретила меня с ужасом в глазах, надо сказать, оправданным, ибо выглядел я. Бросив сумку с вещами, я пошел в душ. Ванная комната с душем была в каждом номере. Это стандарт по всей Америке. Потом ко мне присоединилась она. И прогонять ее я в этот раз не стал. Полночь. Сна не в одном глазу. Дайна сидела напротив меня на кровати. О том, что произошло, мы не говорили. Потом с этим разберемся. Теперь видео посмотрела она, и переживать весь этот ужас приходится теперь ей и мне. Мы теперь неразрывно связаны этим ужасом. «Зачем они это делают?» — потрясенно сказала она. «Не все так просто. Я заметил у них кресты. Это необычные кресты». «Что? Кресты?» «Лотарингский крест. Две поперечины вместо одной. Такие же я видел на многих машинах около здания, где сидит вся местная власть. Это символ катаров. Видимо, крест без Христа тоже символ». «Кого?» «Катаров. Французская секта еретиков. Они же альбегойцы или богомилы. Они считают, что материальный мир есть зло, что идет война между добрым и злым, что Господь и Сатана, по сути, равны и оказывают равное воздействие на мир. Это дуализм. Он запрещен в христианстве». «Поверить не могу. Откуда ты все это знаешь?» «Просто знаю. Люблю читать на досуге. Банду всегда проще всего повязать кровью. Они это и делают. Этого не знают федералы. Они думают, там просто политические отморозки с амбициями. А там религиозный культ. Надо уезжать. А потом мы вернемся. А если нет? Я оставлю тебя в Новом Орлеане. Потом подготовлюсь получше и вернусь. Один или с федералами. Черта с два ты меня оставишь. Я вернусь вместе с тобой. Я хочу написать про это, про этих, катаров». «Поверь, не стоит». «Но почему?» «Потому что убивали за меньшее». Дайна провела рукой по лицу. От свежести после душа не осталось ничего, да и потрудились мы там изрядно. Встала. «Пойду принесу льда». В каждом мотеле, особенно на юге, есть торговые автоматы с напитками и снеками, стиральная машина и машина для производства льда. Все платное, но это стандарт. Она открыла дверь и тут же захлопнула ее. В глазах ее появился ужас. «Что?» Я вскочил, держа в руке глок. «Там люди, на стоянке». Я просек, выследили, скорее всего, по сотовому. Он не дает точной привязки, но примерную дает. «Бежим». Дайна бросилась к вещам. «Оставь телефон, брось». Я уже выбрасывал свой. Из номера было два выхода, через дверь и через окно в душевой. Последний рискованный, но первый еще рискованнее. Я выпихнул Дайну, вещи и выбрался сам, когда за спиной, судя по звукам, вскрыли дверь. Мы вывалились в техасскую ночную черноту, готовую в любой момент взорваться выстрелами. С ними могут быть копы, это надо помнить. Копы соседнего штата, но копы есть копы. Тогда на дороге тоже были копы. «Где твоя машина? Ты ее сменила?» «Да, вон там, на стоянке». В черноте светилась красным сосиска ресторана быстрого обслуживания. Я возблагодарил Всевышнего за то, что Дайна кое-что понимает в этой жизни. Если ты ждешь неприятности от жизни, только дурак будет оставлять машину на стоянке мотеля у входа в номер. Заблокировать выход, и ты без колес. Сука. Территория ресторана быстрого питания была огорожена заборчиком, но хлипким от бродячих собак. Мы перебрались через него, и Дайна показала на белый субурбан. И я бы не придумал ничего лучше. Машина хоть и приметная, но ее только выстрел из РПГ остановит. В Ираке проверено. «Ключи, садись с той стороны». Дайна сунула мне в руку ключи и полезла с той стороны. Я пробрался на переднее, завел машину и тронулся. Всего лишь семья после позднего ужина, выезжающая с территории заведения быстрого питания. Ушли. Не превышая скорость, я вел субурбан по дороге штата. План был такой – добраться до Далласа, там отделение ФБР, явиться туда и сдаться. Но это нам было не суждено. Я опять совершил ошибку, страшную ошибку. Я потерял контроль, перестал наблюдать за тем, что происходит. Как оказалось, у нас за спиной был пикап. Скорее, легкий грузовик. В этот момент он пошел на обгон. Я понял это только, когда он поравнялся с нами. Отвлеченный разговором, я не понял, что происходит. Пикап шел по встречке. Я автоматически притормозил, чтобы он быстрее вернулся на свою полосу, но только это ему и было надо. Уходя на свою полосу, он со всей силы ударил меня, сбивая с полосы. И сделать я ничего не мог, не успевал, потому что не был готов. Наш субурбан резко ушел вправо, полетел с насыпи. Я держался за руль изо всех сил. Мне показалось, что тут карьер, и мы в него летим. Но это продолжалось секунду. Потом удар, искры в глазах, хлопок, стремительно надувшиеся подушки, завеса талька в машине, тишина и какое-то потрескивание. Тишина. У меня был нож. Обычный дешевый спайдерка, но я носил его всегда на поясе. Агрессивный рез – самое то, если надо перерезать ремень безопасности, вытащить человека из машины. В практике шерифа бывает всякое. Пару раз приходилось применять именно для этого. Еще чаще, если надо разрезать одноразовые наручники. Сейчас многие их носят вместо многоразовых железных. Вот сейчас он мне и пригодился. Я несколькими тычками располосовал подушку безопасности, потом перерезал ремень. Потом сделал то же самое у Дайны. «Ты цела?» «Что происходит?» «Лезь назад, спрячься между сиденьями». «Что?» «Давай». «Субурбан – машина громадная. Мне удалось перевалить ее назад». А сам я вывалился наружу, выбив обеими ногами остатки лобового. Уже совсем стемнело. Под ногами была какая-то топь, и я видел свет фонарей. Пикап сначала проскочил вперед. Скорость все-таки была приличная. Но теперь он вернулся, и те, кто был в нем, намеревались закончить работу. «Ты что-то видишь?» — я слышал голоса. «Нет». «Брат Антон, спустись и проверь». «Брат Антон». «Брат Антон допустил ошибку». Он, спускаясь, включил фонарик на своем автомате на постоянный режим, чтобы светить себе под ноги. Большая, очень большая ошибка, если не две. Первая, он засветил свое зрение, особенно потому, что использовал яркий фонарик с люминесцентным светом. Ночью это смерти подобно, становишься слепым, как крот. И второе, он показывал постоянно включенным фонариком свое местоположение. Если бы он включал фонарик только на мгновение, чтобы понимать, куда идти, то свое зрение засветил бы, скорее всего, я. Я ждал его внизу. Как только он приблизился, я подбил его под ноги, перехватил его автомат. Тихо, ФБР. И вот тут фатально просчитался уже я. У меня не было трех рук. Были только две, и в одной был пистолет. «Во имя Иисуса!» — дико выкрикнул он, и его сообщники открыли шквальный огонь с трассы. Как я спасся, сам не понимаю. Наверное, потому что фартовый. Между мной и стрелками была туша субурбана и тело брата Антона. Что бы ни значило слово «брат», они его не пощадили. Открыли шквальный огонь сразу, без малейших попыток понять, что происходит. Мне осталось только вжаться в грязь, в тину и молиться, потому что больше ничего не оставалось. Мимолетные светлячки распарывали черноту южной ночи, искали чем поживиться. Бензин, плоть, их все устраивало. Тело брата Антона приняло в себя по крайней мере три пули. Я почувствовал удары, потому что прятался за ним. Стреляли трое, магазины закончились одновременно. И тут пришла очередь делать ход уже мне. Прячась за братом Антоном, точнее за тем, что от него осталось, я протянул руку с пистолетом и несколько раз выстрелил по силуэтам, едва видным на фоне темного неба. Двоих свалил, третий успел скрыться за пикапом. Если их только трое, и в пикапе нет четвертого-пятого, если не считать брата Антона, может и шестого? Пикап огромен. Это скорее легкий грузовик. Там пятеро взрослых легко помещаются. Пора действовать и мне. У брата Антона была винтовка. Я завладел ей и повесил за спину. Какая-то модель EP. Я ей воспользуюсь только в самом крайнем случае. Перезарядил пистолет. При возможности всегда надо менять магазин на полный. Теперь право или лево. Он был справа. Теперь он может попробовать обойти слева. Или подумает, что я этого жду и останется справа, ждать меня. У него преимущество. Он выше, и у него автомат. У меня преимущество. Зрение не засвечено. Рискнем? Пошел вправо. С носа субурбана и с носа пикапа. Может быть, мне конец, если он ждет, прикрываясь двигателем. Терять ему уже нечего. Покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов он уже исполнил. Я поднимался медленно, очень медленно, вслушиваясь до боли в ушах. В любой момент готов был упасть назад. Увидев пикап, я немедленно воспользовался ситуацией и пустил несколько пуль под днищем, стараясь не задеть скаты. И, судя по дикому крику, попал. Попал. Забыв об осторожности, я рванулся вперед. Выскочил на дорогу. Чуть не споткнулся о труп. Почти не предпринимая мер предосторожности, прошел угол между боком и носом пикапа. Пикап был таким огромным, что решетка радиатора была мне по плечо. За пикапом корчился человек, рядом с ним валялась автоматическая винтовка. «Согласен, с простреленной лодыжкой не побегаешь, больно». «Федеральный агент, не шевелись!» «Во славу Иисуса!» Он схватил автомат, и мне ничего не оставалось, как стрелять. «Дайна. Я знал, что произошло, и не хотел знать. Я приблизился к субурбану, светя фонарем, позвал. Дайна. Ответа не было. Но следы от пуль на всей машине и были ответом. Лишив убитых оружия, я побросал его в пикап. Я достал из субурбана тело Дайны. Она была легкой совсем. Легкой, почти невесомой. Я перенес его в пикап и положил назад, запачкавшись в крови. 7 бед, 1 ответ. Те трое. Они были мертвы. Я побросал в багажник пикапа и их. Места хватило. Закрыл все крышкой. Потом сел в пикап, завел его и тронулся с места. Пришел в себя я уже в Техасе, где-то за Скоттсвиллем. Границу я пересек по какой-то тропе, где обычно не ездят. Если меня сейчас задержат, живым брать не будут, пристрелят тут же. Я съехал с дороги и стоял на чьей-то фермерской земле. Не знаю, чьей. В чужой машине я нашел бутылку воды. Слил на руки, потом вымыл лицо. Чувств никаких не было. Все как будто бы умерло внутри. Впрочем, мне это было знакомо. Тогда в Грозном все тоже как будто бы умерло. Все пацаны из моей роты были мертвы. Я один выжил. И теперь я был один за всех. Я какое-то время просто сидел на подножке пикапа, и техасский сухой ветерок обдувал мое лицо. Потом я взял телефон одного из убитых, набрал номер. «Сэр, это я. Я на территории Техаса. Да, отслеживайте звонок. Заберите меня отсюда. Только не поручайте местным. Возьми только федералов. Да, хорошо. И еще, возьмите мешки для трупов. Да».